Итак, дорогие друзья, спасибо большое, что вы пришли. Сегодня мы будем изучать очень интересную тему. Она будет называться «Сила Юпитера». И Юпитер на санскрите называется «Гуру». «Гуру» означает «учитель», дословный перевод этого слова «учитель». И что значит учитель? Как он выглядит? Начнем с этого. Это личность, которая управляет планетой Юпитер, и живет он в этой области, в области планетных систем, где живут мудрецы. Его имя, как личности, то есть гуру – это звание, гуру, а имя его – Брихаспати. Он является духовным учителем всех полубогов. Вот все полубоги, которые существуют, а их насчитывается в общей сложности 33 миллиона полубогов, которые управляют этой вселенной, имеют силы, и Юпитер является их духовным учителем. Практически все свои проблемы, которые у них, они решают с помощью этой личности. И он выглядит как старец, но при этом очень красивый. Не то, что он горбун какой-то там, руки у него трясутся. Значит, он украшен седыми волосами, очень красивого цвета, такой мудрость. Седые волосы означают мудрость. Поэтому, когда седеют волосы, означает, что человек, настала пора получить мудрость. И вы знаете, что человек мудр, и он имеет седые волосы, это его украшает. Наоборот, его украшает. Но нас считают наоборот, что от седины надо избавляться. И как выглядит Юпитер? У него красивый внешний вид, он очень высокого роста, он отречен от всех материальных желаний и в совершенстве владеет ведическими знаниями. По силе своей он сильнее всех полубогов, то есть вот такая личность, очень могущественная. Достаточно одного его проклятия, и чтобы, допустим, могущественные полубоги, такие как Солнце, Луна, могут пострадать. То есть у него есть бала. Бала на санскрите означает духовная энергия, сила. И с помощью этой энергии мы можем получать знания. Как, например, сейчас люди, которые хотят получать знания, они имеют такую силу, их что-то тянет, они хотят учиться, они имеют вкус к этому. Имея вкус к учебе, означает, что он хорошо связан с планетой Юпитер. Юпитер дает возможность живым существам получить знания. И мы можем видеть, что знание практически меняет всю нашу жизнь. Вы согласны с этим? Что знание может поменять нашу жизнь. В Ведах написано, как с помощью острого меча можно разрубить тугие узлы кармы. Острый меч знания, острый меч знания разрубает тугие узлы кармы. Карма строится на невежестве. Карма строится из-за наших глупых поступков, которые мы совершали. Но если мы оттачиваем свое знание, с этого момента мы можем освободиться от тугих узлов и пут кармы. Поэтому Юпитер является учителем Вселенной. И судьба зависит от силы реализованного знания, то есть понимания цели жизни. Сейчас мы с вами рассмотрим, на какое тело влияет Юпитер. У нас есть три основных тонких тела и одно грубое. Это душа, личность, тонкое тело разума. Помните, проходили с вами? Тонкое тело разума, тонкое тело ума и тонкое тело праны. И вот это физическое тело, которое мы сейчас имеем, это результат наших желаний, наших поступков в прошлом. То есть наше физическое тело копирует то состояние ума, которое мы имеем. Это несложно заметить. Когда человек в гневе, у него меняется лицо. Да? Это мы чувствуем. Когда человек охвачен гордостью, завистью, это тоже видно. Когда человек считает, что я являюсь центром Вселенной, это тоже видно. Он ведет себя определенным образом. Это означает, что наше умонастроение принимает форму. И физическое тело специально создано для того, чтобы нам действовать в этом материальном мире. Это инструмент, машина, с помощью которого я действую. И нужно понять, что наша судьба в целом зависит от реализованного знания. Подчеркните, это очень важно. Сейчас мы будем это изучать. Знание, как быть счастливым, это и есть сила, благодаря которой мы хотим жить. Счастье – это состояние нашей души. Из этого душа и состоит. Как тонкое тело состоит из тонкой материи, грубое из грубой, а душа состоит из счастья, любви и блаженства, и вечности. Вот эти основные составляющие, из которого мы состоим. Поэтому все люди на земле и все живые существа стремятся к чему? К счастью. Без счастья жизнь невозможна. И реализовано знание в том, что счастье заключается в каких-то материальных вещах, мы начинаем стремиться к этим материальным вещам. И мы думаем, что это и есть наша основная жизнь. И от чего, значит, базируется судьба? Вкус счастья, желание получить чего-то в этой жизни лежит именно в тонком теле разума. То есть разум связан с Юпитером. Если Луна связана с умом, то разум связан с Юпитером. И Юпитер дает нам энергию действовать. Это не та энергия солнечная, допустим, как Тедрис, да, способность двигаться, или Луна, способность двигаться уму. Но это энергия, которая дает вкус деятельности. Вкус. Сейчас я буду вам приводить простые примеры. Например, кто-то считает, что счастье в моей жизни – это хорошая работа. Поднимите руку, кто так считал или считает. Видите, это ваше счастье. Если я имею хорошую работу, мне нравится, это означает, что я буду счастливый. А кто так не считает, поднимите руку. Видите, другие так не считают. А кто считает, что счастье – это когда у меня все хорошо в семье? Поднимите руку. Вот. А кто считает, что счастье будет в том случае, если у меня будет достаточное количество, ну, допустим, денег, дом будет? Поднимите руку. Есть такие люди? Нету. А кто считает, что счастье – это когда я имею власть? Тоже таких нет. Но в общем, смотрите, у каждого человека есть своя идея счастья. И вот именно эта своя идея и порождает карму. Понимаете? Итак, допустим, человек, который решил попробовать водку, где-то он увидел, что кому-то хорошо от нее, и он решил попробовать. И он выпил, допустим, рюмочку, потом вторую, и ему стало очень хорошо, такое приятное тепло по телу растекается, ему хорошо. И он начинает думать, у него меняется сознание, что, в принципе, смотри, как здорово можно быть счастливым человеком. Да, легко. Взял, попил, и я счастливый. И водка действительно дает такое ощущение счастья, но оно временное. И вот он это делает, каждый день это делает, и у него в разуме начинает утверждаться какая концепция? Что это и есть счастье. И попробуйте ему теперь докажите, что это не является истиной. Он скажет, это вы все глупые, вы не умеете жить, а мне и так хорошо. Зачем мне ваша там ответственность, учеба, зачем мне думать о жене, о детях? Мне и так хорошо. Я от вас не завишу. Я просто завишу от своих желаний, от своей водки. Видите? Вот эти болезни, такие как алкоголизм, они связаны напрямую с Юпитером, то есть с разумом. Это означает, что он там уже посеял в своей голове. Не в голове даже, а в своем сердце, вот здесь. Понимание жизни. И попробуйте его оторвать от водки. Он может не пить, в принципе, такой человек. Смотрите, он не пьет. Он сидит спокойно, терпит. Там жена его запугала, что уйду. Ну, он понял, что, в принципе, что-то такое у меня разваливается. Он боится, он сидит, не пьет. Но посмотрите, какой он. Он несчастный. У него нет больше счастья в жизни. Все. Как была реклама в России, какого-то врача рекламировали, который алкоголизм лечит. И жена приходит со своим мужем, вот так, приводит его за ручку, сажает его и говорит, мы уже не пьем целый год. Спасибо большое вашей организации. Муж такой сидит. Год не пью. Какое несчастье. И она, правда, да, Вася, правда? Как вы себя чувствуете? Он, я себя чувствую хорошо. Все. Нет идеи существования. Это означает, что он сорвется очень скоро и снова начнет пить. Потому что это лежит в самом разуме. Или наркоманы, они говорят, я лучше проживу 10 лет, но в полном блаженстве, чем вы проживете 100 лет в страданиях. Они так и говорят. И таким образом мы пытаемся лечить этих людей, но они считают нас больными. Что самое интересное, они считают, что вы как-то ненормальные. Как так можно жить? Вы живете как-то непонятно, работаете, страдаете, а я вот наслаждаюсь. И вы действительно не поймете друг друга, потому что у нас разные вкусы счастья. Например, есть люди, которые желают жить в гуне невежества. Помните, проходили эти гуны? Они хотят так жить, им так нравится, у них такой вкус счастья. Они, допустим, почему человек включает музыку? Верка, как картинка с фраером гребет. Посмотрите. Почему им нравится такая музыка? Вот это же вкус определенный. Меня от такой музыки воротит просто так, вот, наизнанку. А им нравится. Им нравится вот так вот вести себя, вот такой стиль. Это означает вкус счастья, он лежит вот там в сердце. И если его привести на симфонию какую-нибудь, или поставить вот этот вот гимн, который мы сейчас слушали, знаете, какое у него лицо будет? Вот такое. Чит. Это как этот, помните в фильме «Место встречи изменить нельзя»? Когда он сыграл Шарапов на рояле. Очень такое, какое-то классическое произведение. И этот, промокашка такой. Чё это? Смотри. Чё это? Что такое? А что ж тебе сыграть-то? Ну, как что? Мурку. Мурку мне сыграй. И он и там тара-тара-тара. Та-ра-та-ра-та-ра, та-да-та-да-та-да-та-да-та. А! Эх, шляпки и жакеты, кольца и браслеты. А! Молодец! Все. Это означает, что у него такой вкус счастья. И он будет жить именно в этом уровне. Потому что эта вселенная так устроена, что каждый человек живет там, где он имеет вкус счастья. Значит, гуна невежества ему гарантирована. Итак, возникает вопрос. Почему же такие гуны плохие? Зачем нас давят? Они нас не давят, господа. Ничего нас здесь не давит. Нет таких сил, которые нас давят. Мы просто хотим так жить. Они дают нам все возможности так жить. Хочешь в невежестве? Слушай мурку. Поэтому есть целый пласт культуры. Шансоны вот эти все и так далее. Это определенный стиль. Им нравится. И есть, допустим, другой стиль. Раджа, музыка раджа-гуны. Это означает, какая музыка раджа-гуны? Everybody, everybody, rock and roll music. Пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам, пам-пам. Глаза вот такие, бешеный язык на плечо. Все, танцуют. А вы понимаете, а люди в благости, они не могут эту музыку терпеть. Им не нравится. Им нужно что? Им вот такой стиль нужен. Что-то успокаивающее, умиротворяющее, которое Бог их ведет. Поэтому они не соприкасаются. Вот эти вот три уровня сознания людей определяются по пластам, то есть невежество, страсть и благость. И Юпитер, он тоже бывает трехгунных. Каждая планета действует в трехгунных материальной природы. Он дает нам силу действовать. Итак, мы имеем желание. Наше желание определяет, какая сила нас будет влиять. Как, например, включили передачу телевизионную, программку включили, смотрите. Так, это мне не нравится, чик переключил. Если вы смотрите одну программку, вы не сможете одновременно смотреть две программы. Либо это, либо вы переключаетесь. Таким образом, мы переключаемся с то одной планеты, то к другой. И вот у нас вот здесь вот находится чакра. Вот здесь, кстати, она связана тоже с Юпитером. Вот макушка – это Юпитер. И у маленьких детей вот здесь череп открыт, знаете? Вот эта чакра у них открыта. Они очень сильно получают вибрацию с космоса. Они все улавливают. Ими управляют высшие силы. И здесь находится чакра, которая называется центр Юпитера. Вот здесь. Таким образом, если человек хочет какую-то гуну получить, какой-то тип жизни, он настраивается на волну, его желания определяют высшие силы, дифференцируют высшие силы, дают ему энергию, как он хочет жить. И это на тому примеры, что многие люди, которые раньше, допустим, жили как-то в блатном мире, у них поменялся вкус счастья, они становились порядочными людьми. Такие примеры есть в жизни. У него пропадает желание матом ругаться, он ему противно становится. И у кого из вас были случаи, что если вы раньше что-то любили кушать, например, какую-то пищу, то теперь вам кажется, что она невкусная и как-то пахнет неприятно. Поднимите руку, у кого так было. Это означает, смотрите, что это значит, что мы принимаем эти энергии, мы только хотим. Если мы хотим меняться, нам поменяют, все поменяют, и вкусы, и запахи, все поменяют. Но если я не хочу ничего делать, то другой уже вопрос. Итак, Юпитер, он очень сильно дает человеку понимание, к чему мне надо стремиться. Поэтому с самого детства ребенок, он думает уже, кем я буду, чего я хочу. Он уже знает, он уже родился с этой идеей, кем я буду жить. Точнее, чем я буду заниматься и кем я стану. И этот ребенок, он пытается свою природу проявить, но родители многие не понимают, как это сделать, и начинают давить ее природу. У вас была целая лекция, Олег Геннадьевич, по воспитанию детей. Вы это знаете, слышали уже. Таким образом, Юпитер у каждого человека уже с детства проявлен. И есть люди, которые хотят жить, допустим, в благости, с детства он будет как себя вести? У него будет уже очень разумный, очень сильный разум у него будет. Он будет анализировать, вопросы разумные задавать. Например, я видел одного ребенка, который взрослым проповедовал в возрасте 5 лет. Он подходил взрослым людям, так и говорил: «А почему вы курите? Вы же сознательно уничтожаете свое здоровье». Смотрите, как он говорит. 5 лет. Вместо того, чтобы правильно использовать эту человеческую форму жизни, вы тратите ее на какую-то глупость. Ребенку 5 лет. Это означает, что у него очень сильный Юпитер. Была такая история в древние времена. Был такой мальчик, царевич, его звали Прохлад. Если вы читали ведические писания, там вот описана история. И вот у него царь был демон. Не просто был демон, не просто какой-то маленький фюрер. Это был демон, который правил почти всей вселенной, он захватил. Это была очень могущественная личность. Но он не мог справиться с этим мальчиком. Мальчик в возрасте 5 лет говорил такие вещи, которые не мог понять папа. Или, например, мне одна учительница рассказала недавно, вот когда сейчас выборы эти идут, в семьях ругается отец с женой, кто за кого, в семьях ругается. Ребенок их подошел, выключил телевизор, вот так стал перед ними и говорит: «Мама и папа, какой смысл, зачем вы ругаетесь между собой? Все это временно». Вот эти родители были в шоке, что ребенок оказался их намного разумней. Понимаете? Разум очень сильно отличается от ума. Ум, мы можем иметь сильный ум, да. Сильный ум. Что такое ум? Это способность действовать в этом мире, ориентироваться. Например, сейчас вы приедете в другую страну, в Египет, например. Вы приехали в Египет, и что вы там будете делать? Языка вы не знаете, в местности вы не ориентируетесь, вы будете вести себя как маленький ребенок. Понимаете? Именно так и произойдет. Как маленький ребенок, вы будете ходить вот так вот, потерянный. Вот то же самое с детьми происходит. Они еще не научились ориентироваться в этом мире. Они не могут грамотно, по-взрослому излагать свою речь. Кстати, я когда был маленький, я тоже это заметил, что я вроде как понимал внутри все, а вот сказать вот так вот, как взрослый, не могу. Получается, лепет детский почему-то. Это означает, что у нас еще тело не приспособлено для взрослой жизни. Но в разуме это уже лежит. Оно уже заложено. Вот в разуме лежат наши тенденции. Знаете, что такое тенденции? Это наши сильные желания с прошлой жизни действовать в каком-то направлении. Давай сейчас мы изучим разум. Итак, если человек очень сильно стремился, допустим, к какому-то вкусу счастья, например, он считает, что вырастить ребенка – это является высшей целью моей жизни. Есть такие женщины, которые так считают. Смотрите, что она будет делать. Давайте проследим ее судьбу. Итак, планета Юпитер обязательно даст ей эту возможность. И пока она будет стремиться к этой цели, она будет жить. У нее будет сила действовать. Итак, для того, чтобы мне родить ребенка, мне нужен муж. Смотрите. Конечная цель кто? Муж или ребенок? Ребенок. То есть Юпитер означает конечная цель. Итак, я выхожу замуж, рожаю ребенка, и муж вдруг исчезает с моей жизни. Спрашивается, почему такое произошло? Да потому что выполнили твой заказ. Ты хотела ребенка, муж стал средством исполнения твоего желания. Все, он исчез в твоей жизни. Потом у нас шок. Вот планета Юпитер может делать шок в нашей жизни. Неожиданный шок может делать. Как так? Это очень серьезная планета. Она может так поставить человека в такое состояние, что он может просто сойти с ума. Итак, смотрите. И, допустим, ребенка она родила, муж ушел. У нее шок. Но это было ее желание. Допустим, повыше немножко желание. Я хочу не просто выйти замуж, я хочу воспитать своих детей и построить дом. Пока они воспитывают и строят дом, у них будет нормальное как бы, отношение, у них все будет хорошо. Как только они достигли конечной своей цели жизни, сразу нет больше идей существовать. И вы можете заметить, что многие люди на пенсию выходят, они не знают, чего им делать. Они теряются в жизни. Они начинают болеть и умирать. Один военный, например, рассказывал мне, что пока он служил во флоте, я говорит, чувствовал энергию, силы, все у меня было. Когда меня уволили с армии, я вообще потерялся в жизни. У меня говорит, депрессии начались очень сильные. Это означает, что депрессии возникают из-за сильного разочарования. Разочарование возникает из-за того, что мы неправильно ставим свои цели. Итак, смотрите, чаще всего мужчины отличаются своими идеями от женщин. У женщины больше депрессии связано с ее семейной жизнью, с ее личной жизнью. У мужчин чаще всего депрессии возникают с его внешней деятельностью. С самого начала, когда он еще учился, он думал, он строил свою идею счастья. Это означает идею в буйной страсти. Он откладывал свою идею счастья на потом, на завтра. Завтра будет счастье, завтра будет счастье. И он думал, вот я сейчас учусь, я стану военным, например. Я буду иметь квартиру, жилье, я буду иметь там генеральские погоны. Он построил в своей голове это все. Но не всем судьба дарует такие возможности. По каким-то причинам он не смог всего этого добиться. И вот он, допустим, прожил большую часть своей жизни, вышел на пенсию, допустим, просто там каким-нибудь майором. И все. А его желания-то остались нерешенные. Его желания. Они так и остались желаниями. И начинается что? Проблема. Проблема в разуме начинается. Он говорит, что мне плохо жить, я ничего не добился. Все. Весь мир стал плохим. Обижается на свою жизнь, на свою судьбу и на всех остальных. Или армия там сократили, вот в Советском Союзе служил, потом Советского Союза не стало. А я верил, что будет победа коммунизма, что будет наконец-то райская жизнь. Вот это очень сильно удар пошел по нашим пожилым людям. Удар. Они больше всего это пережили. Молодежь так сильно это не пережила. Заметили? Ничего. А вот наше поколение, вот может быть, немножко мое, и еще вот, особенно мои дед и бабка, вот они больше всех пострадали. Почему? Потому что у них была идея так жить. Они считали, что вот это и есть наш самый настоящий путь жизни. И представляете, как сильно они пострадали психически. Это означает, что Юпитер связан с верой. Пишите, Юпитер связан с верой. Человек без веры не может жить. Вера является двигающей силой, которая заставляет нас существовать на этой земле. Например, если мальчик сильно верит, что вот эта девочка, которую я люблю, она является причиной моего счастья. Вот эта девочка. А потом я хожу в армию, и эта девочка пишет ему письма. Люблю, там жду, и он живет ради нее. Он верит, что это страдание скоро закончится, эти 2 года моей несчастной жизни скоро закончится. Я вернусь туда, и там меня ждет счастье. Видите, у него нет своего счастья внутри. Его счастье всегда зависит от кого-то. И эта девочка вдруг выходит замуж. Приходит письмо, извини, прости. Берет веревочку и спокойненько вешается. Легко. Я своими руками снимал такого парня в армии. Это было во время моей службы. Я стоял, охранял это оружие, смотрю, он пошел с веревочкой в туалет. Думаю, странно, как, зачем ходить в туалет с веревочкой? Очень странно. Пошел посмотреть, как что-то меня дернуло. Захожу, смотрю, висит. Ну, выжил, слава Богу. Понимаете? И записочка там, письмо лежало у него на койке. Это означает, что платформа счастья, когда уничтожается у нас, возникают очень сильные страдания. Даже нет больше смысла вообще существовать. Помните, мы говорили сначала, что душа не может жить ни секунды там, где нет счастья. Если нет больше пути, который ведет меня к счастью, нет смысла жить. Бизнесмен, который очень сильно хочет получить деньги, он всю свою жизнь положил на это. Вот я вам скажу один случай. Ночью, где-то часа в 3 ночи, в Петербурге это было, в моей парадной, на моей же этой рекреации, кто-то долбится в дверь, так бьет со всей силы и кричит, такой крик пронзительный, думаю, что такое происходит. Открывает дверь мужчина, видно, что он не какой-то, не гопник, не хулиган, то есть солидный мужчина, пожилого возраста, в очках, галстук у него, костюмчик, видно, что солидный человек. Вот так со всей силы разбегается и бьется головой об эту железную дверь. Все в крови, весь в крови, вот он бьется, убивается. Открой, открой, открой, открой. Еле-еле его успокоили каким-то образом, потом дали ему там успокоительное. И говорю, что случилось-то? И знаете, что он мне рассказал? Говорит, я, говорит, вообще-то предприниматель. Я приехал с отпуска, по делам ездил куда-то. И жена, говорит, моя ушла к другому. Более того, они еще все мои счета в себе забрали, счета. И мой собственный сын ударил мне в лицо. Она открывает дверь, стоит ее любовник, и стоит сын, говорит, и он говорит, иди, говорит, выкинь его отсюда. И мне, говорит, мой собственный сын, говорит, меня ударил. Я, говорит, не хочу больше жить. Я просто хочу, чтобы посмотреть им в глаза и застрелиться. И все. Это шок. Самый настоящий шок. Все, у человека больше нет идеи существовать. Потому что вся его платформа, на котором базировалась его жизнь, рухнула. Вот это делает Юпитер такие штуки. Не то, что он специально это делает, потому что наша неправильная была связь с ним. Мы неправильно его использовали, эту энергию. Я вам точно говорю, этот человек так и сделал бы. Мы с ним очень долго говорили. Но это было видно по его глазам, по его выражениям, что он был очень решительно настроен. Все. Даже сам факт, что он так разбил себе свое тело, это уже указывает на отчаяние. Так вот, отчаяние всегда возникает из-за того, что мы когда-то мы неправильно построили свою концепцию счастья. И, допустим, примеров можно очень много приводить подобных. Ну, вы все это знаете. Это мужчина, он строил себе свой домик. Он считал, что вот в этом домике все будут счастливы жить. А он никому остался не нужен. Ни домик, ни твои эти все там украшения в доме. Ничего ему никому не нужно. И он тоже чувствует депрессию. Таким образом, каждый человек, он испытывает страдания в своей жизни. И все эти страдания возникают из-за того, что мы находимся под влиянием вот этих вот иллюзорных энергий. Мы гоняемся за иллюзией. Что такое иллюзия? То, чего нет. Как мираж в пустыне. Мы считаем, вот это счастье, сейчас его возьму. Но в Ведах описано, что счастье может быть прямо в твоем сердце. И таких людей, которые гоняются за этими миражами, их сравнивают с мускусными оленями. Знаете, такие есть олени в Гималаях? Мускусные. Их в свое время англичане очень много поубивали из-за этого мускуса. Духи делали. В брачный период весной у них начинает вот здесь на уровне пупка мускус такой выделяться. И запах очень ароматный исходит. Очень ароматный. И этот олень нюхает этот запах, он чувствует, что это аромат, и начинает носиться по всем горам, искать, где этот запах. Удачнее примера не придумаешь. Вот так же и наша душа, она излучает из себя вот этот мускус, вот этот вот запах блаженства и счастья. Вот оно внутри, но мы его ищем вовне. Мы ищем, где же оно? Может быть тут? Я разговаривал с одним миллионерами, люди, которые все имеют, все. Все, что только мы о чем мечтаем, они это имеют. Вот он мне так говорил, вот как я вам сейчас. Я уже все перепробовал. Вот, вы знаешь, вот все. Вот нет того, чего я не перепробовал. Хочешь этого? На. Хочешь проститутку с Парижа? На. Хочешь пиццу с Италии? На. Что еще хочешь? Хочешь это? На. Хочешь на Кипр? Прямо сейчас поехали. Все, все объездил, все пересмотрел. Ну, говорит, вот тут. Все. Идеи-то больше никакой нет. И он говорит, я уже пистолет купил. Реально, показал, вот пистолет купил. Хочу застрелиться. Не хочу жить. Меня, говорит, никто не любит. Видите? Вот мускус, который сходит из его сердца. Где же любовь-то? Где же любовь? Где же это счастье? Таким образом, мы видим, что человек очень сильно тратит свою жизненную силу в погоню за этим счастьем. И таких людей называют крипаны с купцом, то есть купец, который сидит на бочке с золотом и не может понять, что у тебя бочка с золотом. Человеческое тело означает способность развить такое сознание, с помощью которого ты будешь счастлив. И не только эту жизнь, следующую, и позаследующую. Можно с помощью сильного Юпитера, с помощью знаний вообще вырваться из оков этого материального мира. Но это нужно изучать. Как развить такой тип сознания, чтобы уйти в высшие миры, не материальные миры, а в духовные миры, где нет смерти. Итак, реализованное знание Юпитера дает интерес к этим вещам. Если есть благость, то есть интерес к этим вещам. Если нет благости, нет интереса к этим знаниям. Как мой родственник близкий, все эти книги, все стояло рядом с ним, прямо в его квартире. Он так и умер, ни разу не открыв, ни одной странички не прочитал. Ни разу. Он перечитал кучу книг, перечитал кучу журналов. Перечитал всю библиотеку имени Ленина в Петербурге. Знаешь, что такое библиотека имени Ленина? Самая крупная библиотека в Союзе. Все перечитал. У него была кличка еще, ходячая энциклопедия. Но он не знал, что нужно делать в момент смерти. О чем нужно думать, а о чем не надо думать. Он не знал самого главного. Какой в этом смысл во всех этих знаниях? Это все просто эрудиция, которая останется в гробу. Никому не нужная. И что самое интересное, люди считают, что они какую-то ценность в жизни накапливают. Они копят. Допустим, все это лежит в чуланах, все это лежит у них, время проходит. И когда он умирает, все это выбрасывают. Или раздают, чаще всего. Вот в этом-то вся ирония судьбы. Что то, к чему были привязаны, становится потом никому не нужно. И он сам с собой это все не взял. И чтобы понять все эти вещи, нужно иметь очень хороший Юпитер в гороскопе. Как определяется, хороший он или нет? По интересу. Что интересно? Я вижу, что здесь вот люди в Днепропетровске в основном интересуются. Много людей ходит. Означает, город очень сильно принимает на себя вибрации Юпитера. То есть здесь люди родились в этой местности не просто так. Они имеют право на это. Как мы говорили в прошлый раз, что если мы родились бы, допустим, в Монголии, Чебаном, исход был бы совершенно другой. И Допустим, знание в благости – это знание, как жить, и знание, как умереть. Это знание благости. Знание в страсти означает, как нужно зарабатывать деньги. Они обычно изучают книги, учатся. Они изучают все эти материалы, ходят на семинары. У них свои семинары есть, то есть это тоже Юпитер, но в страсти. Люди в невежестве изучают, как сделать пакость. Они изучают, черной магией занимаются, черными этими всякими вот вещами занимаются, наговором, приговором, отворотами, заворотами, поворотами, наворотами. Все это они изучают. Они могут хорошо знать о грибочках, как какой грибочек съесть, чтобы какой был глюк. Это же тоже Юпитер, знание. Вот эти все ЛСДшники, у них даже целые есть фестивали грибочников, особенно под Ленинградом. Так получилось, я им лекцию давал, они пригласили почему-то, так получилось. Вот у них такой семинар был, они делились своими реализациями, как правильно гриб вырастить, как на него медитировать, чтобы этот гриб дал тебе тот или иной глюк. Глюк – это галлюцинация. Это по-народному выражаюсь. Галлюцинация. Они говорят, что мы таким образом занимаемся расширением своего сознания. На самом деле это сужение сознания, а не расширение. Ты сужаешься вот так в одну точку, кроме гриба ничего не понимаешь. Допустим, многие изучают, как вот, например, нудисты изучают, как делать так, чтобы я не испытывал стеснения. И даже есть целая психологическая помощь, психиатры работают для нудистов. Они приходят и говорят: доктор, я стесняюсь, это проблема. Ну, хорошо, мы научим тебе, как не стесняться. Они тренинги целые разрабатывают, изучают. Как сделать так, чтобы ты ходил голым по улице, все на тебя пальцы показывали, и при этом ты не стеснялся. Видите, Юпитер в невежестве. Допустим, Юпитер в невежестве. Человек может все знать о пиве. Сколько там градусов, как его нужно варить, как нужно что смешивать, он все знает о пиве. Понятно? И агуна страсти, это означает, я все знаю о том, как хапнуть, как обмануть, как провернуть. Это Юпитер в страсти. И самая главная идея их жизни, Юпитера в страсти, заключается в том, что в этом мире надо сильно напрягаться, чтобы добиться успеха. Если я очень напрягаюсь, тогда будет очень большой успех. Это их понимание. А Юпитер в невежестве, они понимают, что если я буду очень сильно напрягаться, то я очень сильно устану. Поэтому они очень сильно лежат. У них другое напряжение. У них напрягается мышца спины. На койке лежать. Это Юпитер в невежестве. Они хотят вообще ничего не делать. А страсть означает, что мы живем ради денег, что больше нет другой цели в жизни, что нужно обеспечить своих родственников, нужно их одеть с ног до головы. Допустим, мать, которая находится в страсти, у нее тоже есть знания. У нее понятие воспитания какое? Я должна своего ребенка облизывать с ног до головы. В прямом смысле слова, как кошка облизывать. Вот так, и чтобы у него было, и чтобы у него была кофточка самая модная, и чтобы он поступил в самое престижное учебное заведение, и чтобы у меня было все чики-чики в жизни. И не дай Бог, кто-нибудь тронет моего ребеночка. Не трогайте моего ребеночка, он мой, все. И что происходит? Она живет для него всю свою жизнь. Это стало идеей ее существования. Одеть, обуть, накормить, вскормить и так далее, вырастить. Никакого воспитания здесь нет. Как огурец выращиваем в парнике. То же самое, никакой разницы. И он вырос и говорит: мама, а не пошла бы ты с квартиры? Мне тут тесно с тобой. А как это, сынок, с квартиры? А где я буду жить? А не знаю. Ну, можешь там пойти куда-нибудь в дом престарелых, например. Могу устроить, кстати, хочешь? Что мама будет испытывать? Вот, пришло время. Пришло время расплаты. Что она будет испытывать? Я такую женщину видел. Она так рыдала, буквально со словом, она убивалась. Она говорит: как можно? Я ему, говорит, всю жизнь посвятила. Я все для него делала. Я только для него и жила. Я даже, говорит, с мужем развелась, потому что он плохо на нее влиял. Я всего лишилась ради него. А теперь он меня подал в суд. Хочет у меня отнять дом. Шок, видите? Но она не понимает, что если ты всю жизнь отдала для него, ну отдай тогда и квартиру, и дом. Он думает: а какие проблемы? Раз она жила для меня, почему не забрать у нее квартиру? Понимаете идею? Логику? Она вложила в него силу эгоизма, она вложила в него силу. Что она хочет? Что вложила, то и получает. Это вот удар по родителям возникает из-за того, что мы неправильно когда-то воспитывали. У нас идея воспитания была неверная. Видите, связана с Юпитером. Идея другая воспитания. А пусть растет как хочет. А пусть как хочет, так и живет. Это идея в невежестве. Никакой идеи. Пусть живет. Но это тоже другая крайность. Проблема. Ребенок сам по себе, он чувствует дефицит в родительских отношениях. Соответствующий исход этих ситуаций – это вражда и злоба. А воспитание благости означает, что он дает ему знание, как жить в жизни и каким нужно быть человеком. Вот это благость означает. Юпитер влияет на плотность нашей жизни. Когда человек думает, что можно переселить свою судьбу, это Юпитер в страсти. Итак, я переселю свою судьбу. Как он делает? Не с помощью знаний он это делает, а он так говорит. Вчера меня выгнали с работы. Чего? Держаться буду. Я и это переживу. А потом мне отрезала палец. Ничего, я буду все равно так жить. Мне не сломаешь, врешь, не возьмешь, как говорил этот Василий Иванович, который плыл через реку Урал. Врешь, не возьмешь. Его уже по нему уже стреляют. Он все равно говорит, нет, ничего не произойдет. Американцы сейчас так живут. Все окей. Лежит уже весь там перевязанный в гипсе. Как ты себя чувствуешь? Окей. Ну какой окей? Ты весь в гипсе лежишь. Он окей. Самое большое оскорбление для американцев, знаете какое? Сказать ему, что ты неудачник. А удача связана с Юпитером. Если мне скажут, ты неудачник, нормально, я неудачник, какие проблемы? Никаких проблем нет. Да, я неудачник, ну и что? Более того, мы даже еще делимся этим, как мне не повезло. Мы делимся такими эмоциями, но у них это не принято. Если ты скажешь, что как мне не повезло, ты скажешь, все так посмотрят себе, скажут, фу, все, ты неуважаемый человек, ты ничтожество. Это означает, что там у них проблема уже серьезная по Юпитеру, очень серьезная проблема. Скоро начнется развал. Он изнутри все сгниет, разрушится. Советский Союз разрушился только из-за Юпитера. Идея пропала. Видите, идея бы уничтожена была. И знаете, как они ее... Знаете, кто победил в холодной войне? На самом деле. Если честно, так откинуть наш эгоизм и признаться. Победил Запад. А знаете, почему победил? Потому что слишком много было тоталитаризма. Вот и все. Если бы не было тоталитарного строя, он бы не победил. Пепси-кола, рок-н-ролл, вот что победило. И секс. Пока мы говорили, что в Советском Союзе нет секса, в это время все понимали, что он есть в Америке. Поэтому все устремили свои взоры туда. Вот это, понимаете, вот эта идеологическая война тоже связана с Юпитером. Тоже связана с Юпитером. Как от этих ваххабитов вербуют? Им дают веру. Веру дают. Если ты убьешь пару русских, то ты будешь... У Аллаха за пазухой. Где это написано? В каких писаниях? Я изучал Коран специально. Там написано, убивающий воробья недостоин царства Аллаха. Убивающий воробья. Губящий растения просто так. Без надобности. Тоже будет наказан. А у нас убивает людей. Видите? Извращение. Юпитер и невежество всегда извращают знания. Все переворачивают все так вверх ногами. Если, допустим, в Библии говорится «не убей», мы добавляем «он имел в виду не убей человека». Зачем добавлять? Он что, такой был глупый? Мессия, да, пришел от Бога, ошибку сделал. Я исправлю его. Он ошибся немножко. Не договорил до конца, что нужно. Я вас всех научу. Он имел в виду вот это и вот это. Вот, ребятки, в результате что произошло? Потеря ученической преемственности. 700 только конфессий в России. И все дерутся друг с другом. Как следствие. Поэтому в свое время Ленин сказал, что религия – это опиум для народа. С одной точки зрения он прав. Потому что чем больше невежества в религии, тем она больше приносит вреда, чем пользы. Если вы посмотрите реально на мир, то вы увидите, что в основном войны возникают из идейных соображений. Видите? Идейные соображения – это влияние Юпитера. Итак, сейчас вот эти события, которые происходят на Украине. Что является причиной сражения? Идеи и деньги. Деньги и идея. Какая идея? Один объявил, что я вам сделаю дешевую там, колбасу, водку, селедку. Мне уже без разницы, кто и что. Главное, чтобы было дешево. Раз. Этот номер проехал. Как в России, одно время этот, не буду говорить кто, один такой фашистского толка, партия, чуть не проехала власти. А за счет чего? Просто немножко национальных чувств. Так поиграли? Чуть-чуть. И народ пошел. Посмотрите, какое баранство-то. Где же образование-то? Где же знание? Его нет. Кто-то что-то говорит, все верят. Таким образом, сильный Юпитер означает анализ, разум. И как можно увидеть, что хорошо, что плохо? Посмотрите по плодам. Какие дает плоды? Можно спорить до конца дней своих. Какая религия лучше, какая хуже. Ну просто нужно посмотреть по плодам. К чему приводит вот эта философия? Как мы красиво не говорили. Гитлер тоже очень красиво говорил. У него тоже была идея. А счастье своего народа. Чем кончилось? Поэтому сейчас идейные идеи, они должны контролироваться на самом деле. И раньше была цензура. Но эта цензура, опять же, что делали? Мы брали то, что мне выгодно, и отвергали то, что мне невыгодно. И нужно понять следующее, что если человек находится в гунах, например, в невежестве, у него идеи будут невежественные. Например, виноваты евреи то, что мы плохо живем. Так, вывод следующее. Следствие этой идеи какая? Надо убить всех евреев. Так, убили. Дальше что? Кто еще виноват? А, виноваты... там, не будем говорить кто. Они тоже виноваты. Какое решение? Давайте будем с ним воевать. Так, ладно, виноват еще кто-нибудь? Правительство виноват. Война. Еще кто виноват? Война. Итак, идея должна быть светлая, чистая. Если люди начинают изучать Священное Писание, они не будут воевать. Никто даже не сможет их поднять. Вот представьте, допустим, вот вы сейчас уже разумные люди, грамотные. Приходит человек и говорит, так, народ, все, идем себе, хватаем пампушки и будем сейчас всех стрелять. Он попытается надавить на ваши эмоции, и вы пойдете? Нет. Почему? Что вас защищает? Юпитер. Сила Юпитера вас защищает. Это означает, разум вас защищает. Итак, Юпитер в невежестве означает сражение, Юпитер в страсти означает себе хватать. Все знания вокруг меня крутятся. И нужно понять, что Юпитер в благости может стать только в том случае, если мы развиваем хороший характер. А хороший характер заключается в том, что человек пребывает в очень сильном состоянии разумности. А разумность можно взять откуда? Откуда, Юпитер, можно взять силу? Во, и слушание. А нужно таким образом понимать, кого надо слушать и кого не надо слушать. Итак, Священное Писание надо слушать? Надо. Но в основном сейчас человечество отвергло. В результате появляются свои писания. Например, есть конституция, которая уже составлена за нас. 10 заповедей. К примеру, христианских. Они уже есть. Если бы действительно все следовали этому, по-настоящему, не нужна была полиция, милиция. Вот вам коммунизм. В чистом виде. Смотрите, как закон решается. Очень просто. Вот моя вещь, я ее положил, а вы не возьмете. Вам нужен милиционер с дубиной? Нет. Зачем? Потому что вы уже изначально не хотите так делать. Если я сказал слово, я его выполняю. Видите? Я не краду, не убиваю, не насилую, чужую женщину не хочу. И это означает сила Юпитера. Поэтому как же можно отвергать Священное Писание? Почему я говорю про Священное Писание, это означает силу Юпитера? Все юпитерианцы рано или поздно приходят к пониманию, что есть вселенская власть, есть единый Бог, и он начинает это изучать. Другого исхода у него нет. И с Юпитером связаны такие тона, как вот желтый, синеватый, пурпурные цвета. И человек, который наполняется силой Юпитера, он начинает сиять золотым цветом. Вот эти ауры, да, у святых. Золотой цвет, юпитерианский, такой золотистый. Человек с сильным Юпитером, у него кожа становится такая тоже светлая. Чаще всего он приобретает очень сильный, ясный, прозрачный разум. Юпитер связан с первым элементом эфира. И чем больше разумности, тем больше будет перемен эфира в теле. А это означает, будет гибкость, подвижность. И в следующей жизни он оставляет эту физическую оболочку и получает очень тонкие формы жизни, возможности которых безграничны. Итак, золото связано с Юпитером. Желтый цвет – самопожертвование, обретение знания. До сих пор сейчас вот в ведических школах дети носят желтые одежды. Если хотите учиться, например, можно желтые какие-то одежды одевать. Или, допустим, какие-то желтые вот, значки или какой-то там фартучек. Дети так вот делают в ведических школах сейчас до сих пор. Желтый цвет усиливает влияние Юпитера. Человек с сильным Юпитером, он может иметь очень сильные способности убеждать. Например, если Ленин имел сильный Юпитер, он очень сильно мог убеждать. У него так строил, у него вера в то, что он делает, была сильнее веры их всех. Поэтому сильная вера всегда дает возможность быть лидером. Итак, допустим, война. Вот представьте, идет война. Вы знаете, за счет чего Советский Союз победил? Оружия у него не было нормального в то время. Армия была не очень-то подготовлена. То есть практически они застали врасплох. Но было что? Вера. Родина, мать зовет. Вера. Вот эти вот песни патриотические тоже связаны с Юпитером. И во что же они верили? Когда за Сталина кричали, не очень-то работало. Когда за родину, мать плакаты пошли. Вот тогда начало работать. Понимаете? То есть вера имеет огромную силу. И есть вера в благости. Человек, который в благости находит, вера его, он очень миролюбив и смиренен. Давайте рассмотрим веру в благости. Как себя будет вести человек? Вы должны это знать. Итак, допустим, я вот верующий, к примеру, я в благости. Это означает, что он не делает различия между конфессиями. Раз. Первое. Он не говорит, это ваше, а это наше. Он так не говорит. Он не имеет он не видит никакой разницы между человеком и животным. Он чувствует сострадание и к тем живым существам, и к тем. Поэтому он не будет причинять насилие. Он не будет говорить, допустим, что вы туда не ходите, вы ходите сюда. Истина только у меня. Он так говорить не будет. Он будет говорить истину, но при этом не будет тянуть к себе последователей. Они ему не нужны. Ясна разница? Вера в благости означает, что он никогда не будет человека разочаровывать в какой-то его религии. Он говорит, если ты веришь в какую-то, у тебя есть твое представление, нет проблем. Он не будет этого делать. Вера в страсти означает, что мы самые правильные, только этот путь. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, как только через нас. А истину вы можете узнать только у нас. Туда не ходите, сюда ходите. Зачем? Спрашивается, нужны последователи. Пожертвования давайте только нам, только в это место. В то не давайте. Вы как обряды проводите? Вот так или вот так? Если вы вот так проводите обряды, неправильно. Правильно вот так. И если человек, допустим, говорит, а вы во что верите? А, мусульмане, да? Плохие. Мы хорошие. Понятно? Это страсть. Вера в страсти. Что будет? Вот вы с ним приходите в какой-то храм, например, приходите, вам говорят, так, смотрите на вас, так, смотрите. Так, шляпу сними. Юбку одень, подлиннее. Это так сделай, вот так сделай, вот так делай. Если так делать не будешь, все, ты плохая. Ясно? Это означает страсть. Страсть означает антагонизм. Ваши, наши. Вегетарианцы говорят, мясоеды плохие. Вы плохие. Мы хорошие. Нет, они говорят, вы плохие, мы хорошие. Нет. И начинают спорить. Спор означает действие гуны страсти. Пишите. Спор, особенно спор, связан с религией. Религии созданы для того, чтобы спорить, что лучше, что хуже. Она создана для того, чтобы следовать. Они говорят, молоко вредно. У нас есть факты. Я говорю, нет, полезно. Давайте будем спорить, подтверждение. Когда чихает, означает подтверждение. Понимаете, все можно доказать. Можно доказать, что Бога не существует. Вы знаете, что раньше я занимался тем, что делал семинары, давал по атеизму. Я вам серьезно говорю, я не шучу. Я занимал первые места в Москве, в Петербурге по атеизму. Еще в студенческие годы. Меня прям приглашали, у меня даже диплом лежит дома. По атеизму, что самое интересное. Смотрите, как интересно получилось. Но благодаря именно этим семинарам я понял, что это чушь. Потому что я же изучал все это, я же думал, анализировал. Это же нужно анализ был сделать. Поэтому как мы можем сразу осуждать человека? Вы в Бога верите? Он говорит, нет. Фу, плохой человек. Плохой человек. Шарахаемся от него подальше. Обходим стороной, делаем кривое лицо так. И не смотрим на него. Неверный. А атеисты что делают? Верующий. Фу. Верующий. Ну, атеизм тоже религия, господа. Атеизм это же религия. Там есть свои писания. Марксизм-ленинизм, свои писания. Священные причем. Читается стоя. Помните, по Булгакову они пели под свечками? Это же вера. У них иконы свои есть. Ленин, Карл, Маркс. Ученическая преемственность своя. Три святая Троица есть. Реально. Это вера. Дальше смотрите, что. Детей называем своими идейными именами. Аврора, Роза. Помните этот? И как там? Ноябрина. Октябрина. Баррикада. Видите? Это религия. Да, это религия настоящая. Дальше. Есть храмы. Мавзолей – это центральный храм. Там совершаются аскезы. Смотрите. Юпитер, видите? Аскезы совершаются. Они стоят, не шевелясь. А это же йогическая асана. Знаете об этом? Йоги так делают. Они вот так встают на одну ногу, например, и стоят, не шевелясь. Получают аскезу. Но они это посвящают Богу. А они кому посвящают? Своему Богу. Вот стоят. Дальше. Маршируют, и у них они проводят огненные жертвоприношения, господа. Вечный огонь. Цветы несут к огню. Предлагают. А тебе скажите, что это не религия. В чистом виде. Смотрите дальше. Есть гурукулы свои. Гурукулы, гуру-учитель, кула-школа. Это пионеры, школы. По Юпитеру воспитание идет. Нравственность своя. Идея какая-то есть у них в жизни. Что можно, что нельзя пионеру делать. Значки, это же что такое? Атрибуты, свастики, знания, звания, красные уголки, алтарь означает. Что такое красный уголок? Это алтарь. Дальше, бюст, а это что? Это божество, как вот в храмах физические божества стоят, это божество, бюсты. Осквернение нельзя. Я однажды в школе такую глупость сделал, усы Ленина нарисовал. Ну, пацан, ну, мозгов нет. Я ему усы нарисовал. Думаю, я мне так стало бы интересно, ну как он будет выглядеть с усами? Подошел, на бюсте усы нарисовал. Какие у меня были проблемы? Но у меня еще не такие были проблемы, как у моих родителей. Почему ваш сын на нашем божестве осквернил божество? Понимаете, осквернил. Это же святотатство. Статья такая была. А не дай бог ты еще стакан поставишь с этим, с чаем на изображение, допустим, нашего бога, Ленина там или Сталина. Мне дед рассказывал такой случай. Сосед пришел, я чай пил. У меня чай стоял прямо на лице этого Сталина. И он так раз. Раз. Богохульник. Нашего Бога осквернил. И я, говорит, 3 дня не спал. Ждал, когда за мной приедут. Слава Богу, не приехало. Представляете, такое было. Песни даже такие пели. Вот Сталин смотрит в окошко. И он даже тебя видит, крошка. Мантры? Всевидящая душа, которая находится в сердце каждого живого существа, веда говорится. Сталин – всевидящая душа, которая находится в сердце каждого. Он видит каждого. И есть центральный большой такой храм, темпл такой большой, Кремль называется. Там идут все вот эти вот совершения вот этих вот ритуалов. Поэтому страна имела силу, господа. Это же не просто так. Она имела силу, потому что там был сильный Юпитер. Но какой гуни? Невежество вместе со страстью перемешано. 2 гуны были. Если было бы невежество, там все бы развалилось бы. А фашизм? То же самое. Они ритуалы делали. Огненные свастики у них ходили. Так, помните? С факелами. Это же специальное шествие. На санскрите называется хринама. Хринама означает, они идут с факелами и произносят имена Бога. Имена. Что они произносили? Зиг, хай, зиг, хай, зиг, хай. Это что? А вот такая в санскрите есть такое, когда они Богу почтение отдают, они кричат ки-джай, ки-джай, ки-джай, зик-хай, зик-хай. Что меняется? Что здесь происходит? Чьи имена повторяются? не будем в политику углубляться. Повторяются имена. Это же поклонение. Самое настоящее. И вы смотрите, что самое еще интересное. В той же Библии, даже веды не беру, говорится, что не поклоняйся идолам. Это и есть идолопоклонство, язычество. Вот оно. Но некоторые религиозные деятели заявляют, что все язычники те, кто не исповедует нашу религию. Дальше есть люди, там футбол, поклоняются футболу, поклоняются еще кому-нибудь, а актерам поклоняются, Джексону, например. Вот что происходит в нашем сознании. Без веры мы жить не можем. Куда-нибудь вера будет направлена. Кто-то вообще никого не поклоняется, он поклоняется своей сберкнижке. Как это Шарапов? Сберкнижку мне. Мне сберкнижку. Она мне сердце согревать будет, когда под пули милицейские пойдем. Сберкнижку мне. Вера. Таким образом, смотрите, что происходит в жизни людей. Они считают, что они во что не верят, на самом деле не верят. Я и не верю в Бога, но я верю в кого-то. Есть даже люди некоторые, которые Гитлеру поклоняются до сих пор. Понятно? Итак, вера в страсть означает плевать именно на всех, на вашу политику, мне нужны деньги. Только деньги решат все. Вера в деньги. И на доллары они написали, в Бога мы верим. Какого? На долларе. Какого Бога? Вот в этого Бога. Рузвельт там, что-то нарисованы эти все. Вашингтон. Боги. Итак, господа, Юпитер, видите, он как действует на нашу жизнь. Давайте посмотрим людей, которые находятся в сильной связи с Юпитером. Это врачи. Почему же врачи? Потому что они изучают. Лечить человека это не так-то просто. Нужно иметь знания. А знания это означает связь с Юпитером. Если врачи осквернены невежеством, означает, что они будут губить людей. Если врачи осквернены страстью, означает, что они будут продавать свои знания. А если врачи имеют гуну благости, то они будут изучать все. Страсть означает, аюрведа мне не нужна, таблетка вылечит все. А аюрведист, который находится в страсти, говорит, химическая медицина не нужна. Понимаете? Травка вылечит все. Вот это означает, что тот находится в страсти. Но человек, который в благости, врач благости, он применяет все методы лечения, которые доступны в данный момент и в данное время. Понятно? Он не будет фанатеть. То есть страсть дает фанатизм. Те не верят ни во что, только в свою таблетку, те верят только в свою травку. Но есть случаи, когда необходимо применить химические препараты. Это нормально. Потому что химия иногда бывает более эффективно действует, когда нужно срочно что-то остановить. Травы, они действуют глубже, глубже. Они уничтожают корень самой болезни. Ну, например, течет кровь у человека. Что нужно сделать? Уколы нужно сделать, заморозить. То есть это очень грубое физическое воздействие нужно сделать. Вот хочу вам сказать, что химия в этом отношении эффективней. Или у него приступ, ему нужно что сделать? Ток пустить в сердце, чтобы заработало. Ты ему там травку хоть давай нюхать, хоть не давай, он помрет. Ему нужно шок сделать. Поэтому она нужна. Но эрудисты-фанатики начинают фанатеть. Все, все отвергать, ничего не нужно. Все вы глупые, все ненормальные, только я умный. Это страсть. Дальше. Лектора. Лекция в благости означает, мы просто изучаем знания. Лекция в страсти означает, что он всех начинает заводить, какую-то им свою концепцию навязывает, начинается спор. Ясно? Когда хочется спориться, означает страсть присутствует. Мудрецы связаны с Юпитером очень сильно. Мудрецы чаще всего в гуне благости находятся. Они дают советы. Им не интересуют их деньги, их не интересует ничего. Им просто нужен... Они живут тем, что они доносят до людей знания, и они этим счастливы. А общественные деятельности тоже с Юпитером связаны. Они тоже какую-то идею людям несут. Означает общественный деятель. Ученые современные тоже связаны с Юпитером. Ученые – это люди, которые изучают. Допустим, вот этот компьютер создали ученые. Это, если говорить ведическим языком, этот компьютер создали брахманы. Брахманы создали. Брахманы – это голова общества. Без брахманов ничего невозможно сделать. Это микрофон тоже брахманы создали. Это же нужно догадаться было еще эту мембрану создать, которая двигается и с помощью электрического тока и передает мой голос. Попробуй догадайся. Они это сделают. И мы сейчас с помощью этих людей имеем возможность информацию получать. Как мы можем их отвергнуть? Они нужны. Браманы не могут зарабатывать сами на жизнь, они занимаются наукой. Поэтому в ведические времена они находились под защитой государства. Сейчас наши головы не находятся под защитой государства. Врачи, никто их не защищает. Поэтому что они делают? Продаются. А что им остается делать? Они же кушать хотят. Жить хотят. Никто не хочет о них подумать. Поэтому начинается торговля. Учителя – это браманы. Он тоже кушать хочет. Если ему ничего не дают, его не защищает государство, то он начинает что халатно относиться к своей работе. Дети ему не нужны становятся. Видите? Таким образом, мы уже говорим о социальной структуре. Строить социальную структуру могут только люди, которые имеют сильный Юпитер. Они могут грамотно все расставить на свои места. Опекуны имеют сильный Юпитер. Опекуны. Способность кого-то опекать. Это тоже Юпитер. Актеры, которые играют роли, связаны с высшим смыслом жизни. Это связано с Юпитером. Как однажды один известный, как сейчас стал он известным актером, он сыграл в фильме «Иисус Христос из Назарета». И Папа Римский ему пожертвовал несколько миллионов долларов. И сказал, вот тебе деньги, умоляю тебя, больше нигде не играй. Знаете почему? Потому что если ты уже сыграл эту роль, осталось у людей такое видение этого актера, этого человека. Если они его еще увидели где-то в другом месте, в каком-нибудь дурацком фильме, порнографическом, то все, этот фильм будет осквернен. Поэтому они лучше деньги ему отдали. Он говорит, не играй больше нигде. И он дал клятву. И он нарушил эту клятву и умер через некоторое время. Актеры, которые играют такие роли, они уже не имеют права на свободную жизнь. Потому что они уже дали определенный импульс обществу. Как вот недавно снял фильм известный актер «Страсти Христовы» он снял. Как же его зовут? Мел Гибсон. Я читал про него статью. Он сказал, что мне надоело сниматься в этих дурацких фильмах и хочу показать обществу, насколько вообще мы забыли о том, что сделал для нас Иисус, в частности. Мы забыли. Мы из него какое-то шоу сделали. И он показал в реальности, что было с ним на самом деле, на что он пошел. И как он сам говорил, я пришел в Голливуд, материал принес. Они не взяли. Вот этот фильм невыгодный. Он не кассовый. И он вложил свои деньги туда, личные, которые он заработал. Кстати, он совершил очень благочестивый поступок. Это очень сильно отразится на его будущей жизни. Очень сильно. Это его начало пути по духовной жизни. Он сможет даже святым стать. Запросто. Он же думал об этом, медитировал все время о нем. Это означает, что он уже был благочестивым человеком в прошлой жизни, поэтому стал богатым и успешным актером. Тоже не просто так. И он вложил свои деньги, и там такой резонанс в Америке был. Никто не ожидал, что так будет. Это еще раз указывает, что люди изголодались по духовности. Они уже устали от всего этого мракобесия. И таким образом мы видим, что актеры, которые вот этим занимаются, они тоже имеют сильный Юпитер. И чаще всего я заметил, что он обычно в таких фильмах патриотических играл, идейных. Да? То есть Юпитер сильный у человека. А следующий, самый лучший представитель Юпитер, чистейший Юпитер, это Иисус Христос. Какая у него была идея? Что он людям нес? Это я почему про него говорю, их очень много таких личностей, но он самый яркий персонаж, которому можно его историю узнать. Это вот Юпитер, учитель всех народов. Это и есть Юпитер. Имеется он эта энергия чистая, в чистом виде. Не то, что он сам Юпитер. Имеется в виду, он имел очень сильное положение этой планеты. На самом деле он был сыном Бога. Но он олицетворяет вот это знание. Юпитер контролирует наш организм. Он дает нам способность жить этому телу. Человек, который хочет развить себе способность избавиться от плохой привычки или способность вылечиться, способность изменить свою жизнь, желание все это сделать, тоже связь с Юпитером. Без Юпитера даже не появилось бы такого желания пойти на такую лекцию или купить какую-то книгу, связанную с божественными знаниями. Это означает, если в гороскопе человека Юпитер вступил в силу, это самая лучшая будет полоса его жизни. Не у всех такое бывает, что Юпитер вступает в главный период его жизни. Там есть, по-моему, 16 лет идет Юпитер. У многих, не у многих это бывает. Это редкая позиция очень. Итак, Юпитер, мы еще говорили про веру в страсти, еще про веру в невежество не говорили. Вера в невежество означает, если ты не веришь, как я тебя убью. Все. Понятно? Это все террористы, экстремисты и так далее. Эта вера в невежестве приводит в ад. Вот и все. Вся их вера. Этим кончается. И нужно понять, что можно контролировать тоже свои чувства. Способность контролировать свои чувства тоже идет от Юпитера. Есть три варианта контроля чувств. Первый вариант. Контроль невежества. Например, я сильно хочу курить, но я не курю, терплю. Нет, это не невежество, это в страсти. А в невежестве я хочу курить, мне надо просто покурить. Ну, если очень хочется, значит можно. А колбаска вкусно пахнет. Организм требует. Сразу появляется философия. Организм требует. Видите? Слюнка течет. Видите? Организм требует. И очень сильно. Смотрите, у меня уже гормональные изменения начинаются в моем теле. Видите? Трясучка пошла. Вывод. Вывод какой? Ваше вегетарианство – ужасная философия. Организм требует мяска. Наелся, хорошо стало. Видите? О, видите? Хорошо стало. Счастье повалило. Ко мне одна пациентка приходила, она все время говорит, вы знаете, я вот когда, смотрите, следите за мыслью, я когда прекратила есть мясо, у меня началась дрожь, ну вообще-то я уже не хочу есть мясо, потому что без мяса я не могу больше жить, с одной стороны не могу, но с другой стороны без мяса я хочу жить. И у нее слово «мясо» повторялось через каждые там 2-3 слова. Слово «мясо», «мясо», «мясо», «мясо», «мясо». Но я к нему не привязана. Видите, что происходит? Это означает, в разуме лежит. Вот этот вкус очень глубоко. И как же этот вкус оттуда вывести? Как его выводится? Не надо с ним бороться. Бороться с чем? Я хочу, но нельзя. Как один мне рассказывал, пришел на нудистский пляж с биноклем, йогой занимался. С армейским биноклем на нудистский пляж. И включал секундомер и засекал, насколько его хватит. Он говорит, зачем ты это делал? Йога. Учусь контролировать чувства. Это вот контроль чувств, страсти. Стою, как баран, так уперся на сигарету, вот так, в ларьке. Я не курю. Табачком понесло. Нет, я не курю. Почему, что я делаю? Господи, что я делаю? Я же не курю. Он не может ничего с собой сделать. Знакомая картинка? Это означает, что неправильно надо с этим бороться. Но затем первое, что нужно сделать, прекратить вообще с этим бороться. Не нужно самой идеи борьбы. Нужно просто заменить более лучшим вкусом. Допустим, вы почему-то упорно не хотите ходить на занятия по кулинарному искусству, почему-то. 5 человек приходит, остальные куда-то пропали. Это означает, что потом это вам аукнется очень скоро. Очень аукнется. Вы опять сползете на макароны с сосисками, 100%. Знаете, почему сползете? Хотите, я вам скажу? Ну, потому что это же быстро сделать. А я больше ничего не умею. Он скажет, они так и говорят, мы не умеем готовить по-другому. Вот таким обвинительным тоном. Мы не умеем готовить по-другому. Что вы там нам говорите? А когда организовывается мероприятие, мы не ходим. Это означает «не хочу, господа». Слово «не могу» не существует, есть слово «не хочу». Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к этому. Вкус, который запал вам, он будет лежать. Вы его сможете выбить оттуда. Колбаска из ума может выйти только в том случае, если будете делать такую пищу, которая вкуснее в 1000 раз, чем эта колбаска. Вот когда вы будете так делать, сытнее, вкуснее, ароматнее, красивее, тогда колбаска покажется отвратительной. Она сама отомрет. Если вы заняты делом каким-то полезным, вам сигарета будет не нужна. Она сама умрет. Не нужно с ней бороться. Вы даже не заметите, как это произойдет. Она просто будет не нужна. Водка тоже будет не нужна, потому что вы уже заняты, у вас есть другое счастье, другой вкус. Понимаете? Просто даже слушая, вот кто заметил, что просто слушая, ходя на семинары такого рода, не только наш, вообще в целом, много семинаров есть, и заметил, что какие-то дурные привычки сами отпали. Кто заметил? Поднимите руку. Вы с ними боролись? Нет. Вот запомните, идея борьбы означает страсть. Понятно? Итак, следующий момент. Очень важно, как человек правильно создает свою семью, потому что от этого будет зависеть вся его жизнь в целом. У нас идет целый семинар по семейным отношениям. Олег Геннадьевич Трусунов ему дает материал. Я сейчас не буду об этом повторяться, но это тоже связано с Юпитером. Потому что как я строю свои семейные взаимоотношения, от этого зависит мое счастье в семье. Это тоже связано с Юпитером. Согласно физической культуре, считается, что женщине незачем выходить замуж за человека, который не способен наставлять ее жизни и не способен ничему научить. В нашу эпоху мы видим, что нам не только такого человека не найти, мы еще даже мужчин найти не можем, нормальных. Просто хотя бы похожего на человека. На кого угодно похож, только не на человека. Нормальные все заняты, остальные половина пьяные, а все остальные бездельники. И только какой-то небольшой процент людей разумных. А все, кто еще был нормальный, убили на войне. Причем кого убивает? Молодежь, посмотрите. Не стариков же убивают, молодые, подрастающие поколения. Забирают там их, глушат. Это означает эпоха Кали. В Ведах было предсказание, что в Кали-югу женщинам будет невозможно выйти замуж. Потому что просто не будет мужчин. И будет больше рождаться девочки, чем мальчики. Знаете почему? Потому что секс не контролируется. Чем больше мужчина теряет семени, тем слабее он становится в половом плане. А чем слабее он становится, тем больше возможности родиться девочки. Поэтому девочки будут рождаться повсеместно. Причем не просто девочки будут рождаться, а больные девочки, слабые, которые будут рожать тоже слабых. Так нация будет постепенно деградировать. И в конце концов это приведет к тому, что люди будут жить 25 лет. У нас, у меня есть перевод, Бхавишья Пуран, предсказание Кали-юги. Я вам точно говорю, что вам будет очень плохо, если начнем это говорить, что там будет дальше. 25 лет будут жить. И описывается, что сначала люди будут жить около 100 лет, потом до 70, потом до 50. Мы уже сейчас видим 50-60 лет, видите? До 90 лет дожил, считается долгожитель. 50-70 лет. Даже 80 считается уже долгожитель. Сейчас уже началось 35-40. Уже в некоторых городах началось. Так постепенно будет сокращаться жизнь человека. И знаете, из-за чего она будет сокращаться? Вот из-за такой распущенной жизни. И человек в благости всегда думает о будущем. Человек в страсти думает, имеется в виду, что думает о будущем. Не то, что он живет в будущем. Он думает о следующей жизни. Он готовит себя к светлому будущему. Человек в страсти хочет материального счастья. Он думает о материальном счастье. А человек в невежестве думает о том, как мне сейчас хорошо. Вот сейчас, в данный момент. Понятно? И если человек по своей судьбе идет с огромным трудом, и у него возникают постоянные проблемы. Одно несчастье сменяется на другое. Значит, он находится в страсти. И Юпитер у него в страсти. Означает, что у него нет осмысленности, что надо делать в этой жизни. Он недостаточно времени посвящает самосознанию. Как определить, сильный Юпитер человек или нет? Вот даже просто человек сидит вот так вот, дерзает, ему никак не сосредоточится. Означает, что у него слабый Юпитер. И как же он лечится, этот Юпитер? С помощью медитации и слушания. Хочется дергаться, но надо слушать. Постепенно мы научимся контролировать свой ум. Если человек испытывает состояние счастья, его жизнь нацелена на то, чтобы кому-то что-то сделать хорошего. У него уже есть цель жизни, и он имеет смысл. Он чувствует, что радость и счастье наступает с каждым годом все больше и больше, больше и больше. Это означает, что находится в благости. Значит, в страсти у них счастье убывает, в благости возрастает, а в невежестве ничего нет. Животное состояние. Если человек чувствует, что жизнь становится все противнее и противнее, делать ничего не хочется, у него возникает ненависть в сердце, разочарование во всем, значит, он погружается в невежество. Это вот критерии, как можно определять, что сейчас с моим сознанием происходит. Во всех трех случаях человек должен пытаться культивировать в себе знания. Чтобы культивировать знания, нужно подумать, а зачем я хочу это делать, в каком настроении я хочу это делать и как я это буду делать. Когда человек стремится к чему-то плохому, то разум находится в невежестве. И я ему отомщу, вот как он поступил со мной, да, вот я ему устрою, все, разум в невежестве. Понятно? Если в этом состоянии человек предается чувствам, он не сможет противостоять силе судьбы. То есть, как только чувство захватило его какое-то, и он несется вот с этими чувствами, это означает, что может нарваться на большие проблемы. Например, муж с женой поругался, хлопнул дверью, побежал на улицу в гневе, через дорогу, бац, машину сбила. Понятно? Таких много примеров можно приводить. То есть чувства, запомните, чувства – это тропинки, ведущие к страданиям. Но если он сможет на время остановиться, то он может подумать о том, что происходит. Поэтому мы, конечно, не сможем сразу за одну секунду взять и стать контролирующим себя человеком. Нужно просто, допустим, натворили делов, почувствовать, что ваши чувства захватили вас уже. Нужно успокоиться, подышать немножко и подумать, что вообще происходит. Как бы себя отрезвить немножко. Есть еще механические способы отрезвления себя. Например, можно пойти встать под душ прохладный. Тоже снимает. Или, например, сесть в позу лотоса, или хотя бы так вот на пол сесть, на восток лицом, делать глубокий вдох и выдох. и вы почувствуете, что у вас ум в равновесие придет, и вы тогда вы сможете сделать правильное решение. Итак, разум контролирует чувства. С помощью йоги можно контролировать чувства. С помощью дыхания можно контролировать чувства. И с помощью слушания можно контролировать чувства. Вот уже конкретная практика, я говорю, какие методы. Допустим, у человека возникла проблема. Он насмотрелся каких-нибудь там ужасных картин или фильмов противных. И у него проблемы начались с психикой. Что ему нужно сделать? Смотрите, глаза стали источником осквернения его разума. Значит, через что нужно воздействовать? Через глаза. Значит, нужно куда смотреть? На святые изображения, на икону, например. Икону ставите, огонек включаете и каждый вечер перед сном смотрите. Кошмарики снятся, смотрите каждый день. Все, это уйдет. Можно вылечить таким образом. Эту самскару оттуда можно вывести из разума. Допустим, мы слушали постоянно мат. И у нас осквернение произошло. У нас это вырывается из нас. У кого были случаи? Ни с того ни с сего само вырвалось матное слово. Не хотел. Раз, выскочил, думаю, откуда ты у меня, Господи, ты Боже мой, что ж такое? Это означает, наслушался когда-то уже. Поэтому что нужно сделать? Что слушать надо? Противоположный, чистый звук слушать надо. То есть, смотрите, через какой орган идет осквернение ума и разума, через этот орган чувств нужно пускать противоположные качества. Как помните, с вами проходили питу, вату и капху, да? Если у человека пита, огонь, огня много в теле, то нужно гасить ее чем? Противоположными качествами. Если, допустим, у нас психическая болезнь наступает, у нас, например, какие-то мании появились или фобии, например, кто-то боится воды. Воды кто-то боится. Вот смотрит на нее и боится. Это означает, что у него в разуме лежит самскара. Когда-то он пострадал от этой воды, захлебнулся, может быть, или поперхнулся так сильно, что попал в реанимацию, то есть остался отпечаток. То нужно что сделать? Нужно, например, вырабатывать новые хорошие качества, новые ощущения, идущие от воды. И он включает эту воду. Лучше всего так сделать, поставить в аквариум и наводить хорошие мысли, представлять о том, как здесь красиво, лебеди плавают, такие вот нужно пейзажи смотреть, красивые. Так постепенно это будет выводиться. То же самое мясо, если мы едим мясо, мы сразу от него бросаем, начинаются проблемы, и вы не сможете от него избавиться. Нужно что сделать? Начинать получать хороший вкус. Хочется еще того и того, но вы продолжаете есть хороший вкус получать. Если вы просто будете одну морковку сухую есть, все, вы сползете обратно к старому. Вкус получаете. Этот вкус с мясом постепенно отвянет от вас. Просто отвянет. Завянет. Вы его не поливаете. Я уже рассказывал, как есть многие люди, которые получают все психические болезни. Например, к врачу пришел, врач ему сказал, вы знаете, у вас опухоль. А? Смотрите, опухоль? Да, это очень опасная опухоль. Вы умрете. Через год. А? Смотрите, он получает эмоцию. Ну ладно, ложись на обследование. Лег на обследование. Пролежал несколько там месяцев. И каждый день человек о чем думает? Не просто о смерти. О смерти можно по-разному думать. Он в страхе думает о смерти. Он о своем теле думает. Потом попадает в психическую клинику, психиатрию попадает после этого обследования. Дальше его опять положили туда же. Продолжает питать его в этом же духе. Или, например, какие-то психиатры рекомендуют, доктор, у меня сексуальные проблемы, мне постоянно какие-то глупости в голову лезут. А, ну я понимаю, в чем ваша проблема, вам нужно пойти позаниматься сексом. Понимаете, что происходит? У него из этого проблема, и он его направляет еще больше в это направление. Давай дальше, усугубляй свое положение. Или у меня простатит, нам надо больше сексом заняться. Из-за этого болезнь возникла. Он рекомендует больше сексом заняться. Это означает, что не хватает знаний, как лечить такие болезни. Вот люди с сильным Юпитером, они знают источник. Итак, давайте посмотрим, какие продукты связаны с Юпитером. Вообще, в целом, питание связано с Юпитером. С помощью правильного питания можно очень сильно очистить свое сознание. Запишите, это первый шаг. Первый шаг в очищении сознания. Не с мантры начинается, не с молитвы начинается, а с правила питания. Сначала мы чистую пищу едим, потому что наша пища становится нашим телом. Наша пища будет влиять на наше сознание. Если мы наелись рыбы, у нас будет котярное сознание. Какая молитва? Какая молитва? Она не будет услышана, у нас изо рта пахнет рыбой и чесноком. Это просто будет невозможно. Так, первое, питание. Нужно научиться контролировать свои чувства питания. А значит, режим дня. Завтра будет лекция, кстати, на эту тему. Будем изучать специи и режим дня. Дальше, что нужно изучать, как правильно нужно кушать. Это целое искусство. Но если нам лень, мы никогда не научимся. Следующее. Нужно знать, что мне можно и что нельзя есть. Дальше, индивидуальная диета должна быть, если мы больные, если вы больны. А если вы не больны, лучше со мной ее следовать, чтобы не заболеть. Дальше нужно изучать, где можно есть, где нельзя есть. С кем можно есть, с кем нельзя есть. Как правильно готовить пищу. О чем нужно думать, о чем не нужно думать. Это первый шаг в лестнице. Второй уже шаг. У вас уже будет естественно получаться, допустим, какие-то вещи. Вам будет легко избавляться от дурных привычек. Итак, давайте посмотрим продукты, которые связаны сильно с Юпитером. И Юпитер – это энергия, которая поднимается вверх. Это, например, финик. Финик. Если будете финики кушать, кстати, они очень сильно зубы сводят, знаете об этом? Финик. Это означает очень много энергии. Поэтому, если кому-то сводят зубы, тяжело ему, ешьте по чуть-чуть. Можно косточки финика бросить в воду, и пускай они там лежат. Эту воду можно пить, она будет заряжена юпитерианской силой. Золотой корень, радиола розовая. Прекраснейшее средство, чистейший Юпитер. Если кто-то утомился, допустим, кто-то преподает в школе, учителя или врачи, много говорили, просто корешок такой съешьте, вы поймете, что такое сила Юпитера, у вас сразу Юпитер восстановится. Золотой корень практически лечит болезни по Юпитеру. Он пахнет розой, Юпитер, вот этот золотой корень. Такой розовый у него запах, очень приятный. Но если у людей гипертония, будьте аккуратны с ним. Он может повысить давление. Так, дальше. Продукты. Все продукты в благости имеют связь с Юпитером. Ги, топленое масло, Юпитер. Там Солнце и Юпитер, две планеты. Поэтому такое желтое, золотистого цвета. Юпитер. Поэтому топленое масло будет погружать человека в благость, связь с Юпитером. Мы уже проходили с вами, у нас была целая лекция, как лечение топленым маслом. Кстати, кто из вас использует это? Поднимите руку. Да, масло. Вы заметили что-нибудь, нет? Появилась сила в теле? Лучше стало? Но ноги мажете на ночь, стопы? Вот стопы на ночь мажете, так вот профилактику делаете, подошвы. Массаж такой делаете, ложитесь спать. У вас весь организм будет наполняться силой Юпитера. Это очень сильная вещь, кстати. С помощью топленого масла можно лечить глубокие заболевания. Например, смешать топленое масло с золотым корнем. Сильнейшее средство лечебное. Можно все травы смешивать на масле, даже кушать. Очень сильно будет лечить. И в целом Юпитер, он связан также с молоком, тоже связан. Лечит травы, эти травы лечат болезни иммунитета, а Юпитер связан с иммунитетом. Дальше Юпитер связан с фруктами, манго, например, связан с Юпитером. Поэтому манго лечит печень. Особенно вот если кушать манго при больной печени, можно ее вылечить. Можно даже гепатит вылечить. Семечко манги, семя тоже лечит гепатит. Кто пользовался? Есть такие люди? Нет? Вот в Индии больницы-то так лечат. Больному желтушнику дают эту манго, и он ест. Больше ничего не кушает. А Юпитер связан с печенью. Дальше, какие еще есть продукты? Кто скажет? Банан. Связан с Юпитером? Да. У него такой цвет золотисто-желтоватый, означает Юпитер. Лимон связан тоже с Юпитером. Но он не чистая благость, там страсть уже домешана немножко. Страсть с благостью. Банан – чистая благость. Поэтому банан, если мы кушаем, кому подходит банан, восстанавливается энергия Юпитера. Снимает плохой огонь, кстати, питу лечит банан. У кого пита возбуждена, может банан кушать. А у кого нет питы, нельзя банан. Нужно знать. Мы это с вами проходили. Дальше. Донник, семя. Если вы посмотрите на домик, не домик, а на донник, у него такие желтоватые такие цветочки, желтенькие. Листики, как у клевера, а сами цветочки желтенькие. Это связано с Юпитером. Календула, шафрановый цвет, тоже связан с Юпитером. Поэтому лечат кости. Если календулу смешать вместе с топленым маслом, календулу, и делать такие примочки на ноги, на больные суставы, например, будет лечиться сустав. Вот календулу в порошок, вы высушиваете ее в порошок, ее скручиваете и смешиваете с топленым маслом. Получается паста. Вот эту пасту можно накладывать на суставы. Будет лечиться. Календула – это ноготки по-нашему, если. Да, цветочек. Шафрановый этот цветочек. Если вы понюхаете календулу, она очень сильный запах такой, такой лекарственный запах у нее. Там огромная сила. Обладает антисептическими свойствами, ангину лечит, лечит вирусные заболевания, даже грибок может лечить. Календула. Календула восстанавливает иммунную систему. Иммунитет. Календула именно так и лечит. Через иммунитет. Потому что Юпитер. Какие еще есть? Ромашка связана с Юпитером. Ромашка лечит язвы, желудка и вообще любые язвы. Снимает воспалительные процессы. Усиливает организм, восстанавливает иммунитет. Ангину лечит. И другие вирусные заболевания. Желудок тоже хорошо лечит. Ромашка связана с Юпитером. Вообще, Юпитер, как действует в растениях энергия? Он дает силу растению, силу. Марс дает убойную силу, пробивает, да, перец черный. Вот смотрите, горчица желтая, чем отличается от черного перца? Я сам буду театрально изображать. Горчица желтая, а это будет завтра. Не буду я сегодня изображать. Я уже пошел не в ту сторону, это будет завтра, это интрига вам. Завтра будем каждую специю изучать, я буду прямо показывать, какие энергии у них, как можно ей пользоваться, как можно подходить к своей болезни, как можно ее лечить с помощью специй. И в целом скажу, что Юпитер дает силу веры. Поэтому, когда человек использует растения, связанные с Юпитером, у него иммунитет восстанавливается, организм начинает верить, что я справлюсь с этой болезнью. Понятно? Значит, характер тоже будет меняться в эту сторону. Бессмертник – чистый Юпитер. Кстати, поэтому он и бессмертник, он не портится, он свой цвет сохраняет. Там много Юпитера. Очень сильная штука, лекарственный бессмертник. Печень тоже лечит, кстати. Все юпитерианские растения лечат печень. Дальше, корень, вообще барбарис в целом, растение, связано с Юпитером. Сильнейшее лекарство, лечит массу болезней. Вот сам корень барбариса – сильнейшее желчегонное средство. Корень барбариса не просто еще желчь гонит, он еще там и инфекцию уничтожает в печени. Ягодки барбариса, листики барбариса, все связано с Юпитером. Очень лечебная вещь. Нет, там нет Юпитера, там Марс. Благородный Марс очень хороший, в мускатном орехе. Мы завтра будем эту тему говорить. Итак, сознание начинается с еды. Поэтому, если мы потребляем правильную пищу, то мы можем очистить свое сознание и осквернить его. Все зависит от нас. Итак, нужно понять следующее, что от еды зависит наша карма. Знаете об этом? Если мы развиваем какой-то вкус какой-то пищи определенной, и мы уже патологически от него зависим, это означает, такой тип тела мы получим. Например, если я люблю креветки, у меня вот такая трясучка начинается от них. Без креветок, он говорит, без креветок я жить не могу. Это означает, что он получит форму жизни, которая будет приспособлена для того, чтобы питаться только креветками. Кит, например. Не надо, ля-ля, про вегетарианцы. Кит, они планктон поедают. И вот этих вот маленьких существ через усы. Какие же они вегетарианцы? Что он там, щипается одна, эти самые, что ли, растения? Он всасывает в себя. Кит питается планктоном. Я в мире животных смотрел в детстве. Так, смотрите, не будем спорить. Может быть, и есть киты вегетарианцы, но вид жизни какой-то появился. Но я не знаю. Итак, смотрите, если, допустим, питаемся мясом, что может произойти? Мы можем получить тело животного, которое будет питаться мясом. Вот есть кошаки, да, кошки. Вот некоторые картошку едят, например, а некоторые даже сыр не едят. Только мясо. Ясно? У меня в подъезде на первом этаже живут люди, они ровно в 10:00 какой-то тухлячок жарят. Причем так жарят, что никто не может нормально там жить. Такой запах стоит, что они там жарят, непонятно. В 10 часов вечера. Что они сделают со своим здоровьем? Убивают себя. Мало того, что ночь. Даже зерно вечером есть не рекомендуется, не говоря уж о такой тяжелой пище, как мясо. Дальше. Смотрите, человек кушает, он потом умирает в таком настроении, и его следующая жизнь отправится туда, к чему он стремился. Поэтому вкус, запомните, вкус определит ваше будущее. Вот в чем большая опасность. Не в том, что там у вас не переваривается, опасность в другом. Что мы можем с клычками бегать по лесу. Вот в этом опасность. Например, у свиньи есть тоже свой вкус. Смотрите, она жрет, что попало. Вы знаете, что вот как бы у нас в России не понимают, что такое свинья, а вот в Индии они, знаете, чего они делают? У них там открытые канализации в Индии. И вот эти свинки ходят там стадами. Ну, если нужно вам туалет свой деревенский почистить, свины туда загоняют. Они так смачно едят это все. Так хрюкают при этом. Они такой экстаз от этого получают. Я наблюдал за этой картиной. Посмотрите на его глаза. Они думают, что, знаете, это как будто это вот самый вкусный сладкий шарик. Курочки очень любят свеженькое. Очень любят. Им так нравится это все. Это мухи тоже любят. Посмотрите, это означает такой вкус. Такой вкус. А пауки, знаете, чем питаются, господа? Не просто мухами. Они высасывают из мухи все, все, что она там переварила. А знаете, чем муха питается? Вот это все переварилось, это все это высасывается. Вот такой вкус. Такое тело можно получить, господа, если мы так хотим жить. Но вам это уже не грозит. Я надеюсь. Я почему это красочно рассказываю, что вам отбить этот вкус раз и навсегда. Например, смотрите, что происходит с сознанием. В магазин приходит, он не видит, что это трупик. Он думает, это не трупик, это колбаска там или мяско. Почем трупик? Какой-то рыб. Ты че? Не говори так. Это означает, уже отклонение в сознании началось. Все. Поэтому все люди больные, агрессивные, ведут себя уже как животные. Это все связано тоже с пищей. 45 лет обычно начинается атеросклероз. Тоже связано с Юпитером болезнь. Это означает, уже наелись всякой всячины. Если мы, допустим, не хотим ничего есть, есть такие течения и такие теории, ничего не есть. Нет проблем, есть такая птичка, называется птичка Чакравака, питается лунным светом. У нее даже анального отверстия нет. Не пьет, не ест. В Индии есть такая птица. Знаете об этом? Я вам серьезно говорю. Загадка для ученых. Загадка. Не могут понять, как это. Не вписывается все их понимания вещей. Вылетает в пространство, смотрит на Луну, таким образом энергию получает. Птичка. А лебедь имеет такое свойство, вы, наверное, слышали об этом, что если смешать молоко с водой, лебедь выпьет молоко, воду оставит. Он пропускает через нос, через рот. Вода выливается через ноздри, и молоко глотает. Да? Это означает гуна благости. Птица в гуне благости. Вороне нравится что? Где она летает? Лебеди там. Поэтому лебеди не приживают сейчас нигде. Нет места чистого. Это, кстати, вымирающий вид жизни. Лебеди. Скоро в зоопарках только будут они. Это очень благоприятно лебедей держать. Допустим, если у вас есть дом с каким-то водоемом, если вы там лебедей будете держать, будет гуна благости. Фонтаны лебеди. Очень будет красиво. Они такие спокойные птицы, плавают так размеренно, да? Такие вот птицы. Вообще все животные, как бы, по идее, они в невежестве находятся, но они тоже разделяются. Подвиды еще есть. Мартышка – страсть. Собака – невежество. Я вот все наблюдал свою собаку, как ей нравится кататься в упражнениях. Это для нее как это, подушиться. Шанель номер 5. Вот. Я почему это все вам говорю, все эти гадости? Потому что нужно точно видеть, в каких гунах они находятся. И мы можем определить, в какой гуне я нахожусь по питанию, к чему тянет. Итак, атеросклероз, болезни, различные шизофрении, эпилепсии, психозы, неврозы, все это сейчас возрастает в обществе. Это связано из-за того, что очень сильно осквернен разум. Разум, когда оскверняется, возникают такие проблемы. Вялость, сонливость, нарушение режима дня, безысходность, отчаяние, болезни, связано с самоубийством, все это связано с Юпитером. Во сколько человек встает, такова сила Юпитера. Если мы ложимся поздно, встаем поздно, сила Юпитера будет слабая. Если ложиться после 12 часов ночи, то Юпитер будет в невежестве. Существуют органы, которые просто нуждаются в благости. Что это за органы? Это орган долголетия, связан с Юпитером. Надпочечники, например, сила оптимизма будет давать. Половые органы. Поэтому если часто половые органы слишком активные, чересчур, то уходит жизненная сила через это места. И сосуды. Вот эти три основных части тела, которые должны быть в благости. В свободное время нужно изучать о смысле жизни. Это будет связь с Юпитером очень хорошая. И самый первый этап нашей жизни – это найти контакт со временем и контакт с благочестивыми людьми. То есть правильно все делать вовремя, изучать и общаться. Таким образом мы можем постепенно прогрессировать. Ну вот, на этом мы закончим. По Юпитеру, если какие у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А можжевельник – это что там? Можжевельник? Да. Там Марс, Солнце, Марс, да. Юпитера там мало. Желтый цвет означает Юпитер. Мед – чистый Юпитер, кстати. Юпитер, и там еще есть другая планета. Планета Раху, но она в хорошем положении. Нейтрализует действие Раху. Там две планеты. Пополам почти. Раху и Юпитер. Да, тоже Юпитер – Солнце, пшено. Юпитер – Солнце вместе. Поэтому дают такую силу организму. Нет, там две планеты. Раху и Юпитер. Но Раху хороший. Нейтрализует плохое действие Раху. Нейтрализует действие Раху. А алоэ, например, нейтрализует действие кету. Если мед смешать с алоэ, будет омолаживающее средство. Будет раскупоривать все это. Тромбозы там все эти, закупорки в теле, все будет раскрывать. Но мед нужно индивидуально подбирать по запаху. На рынок приходите, нюхаете, какой запах будет свеженький такой, свежить будет. Вот это будет ваш мед. Если запах будет такой тяжелый, вот заметили, что не все виды меда вам идут. Это означает, что он вам не подходит. С медом очень аккуратно. Мед – очень сильно действующее вещество. Есть такая даже терапия, лечение медом. В аюрведе есть такая тема. Как мед можно смешивать с травами, можно лечебный эффект получать. Но все благостные продукты связаны с Юпитером. Если вы творог высушите, он будет такой желтенький. Такой желтенький будет. Тоже Юпитер. Пенки, вот эти вот сливки сверху плавают. Тоже Юпитер. Камень сапфир, желтый сапфир, связан с Юпитером. Означает цитрин, сапфиры желтые, вот эти все такие нежные тона. Шафрановые тона. Шафран, кстати, специя тоже связана с Юпитером. А? Янтарь. Нет, не совсем он связан с Юпитером. Он больше связан с Раху. Кстати, янтарь – это не лучший вариант для лечения. Янтарь очень сильно сгущает кровь, охлаждает организм. Может возникнуть даже болезни, может быть это спазм сосудов из-за янтаря, кто относит. Жемчуг связан с Луной. Очень сильно охлаждает организм. Можно заболеть, если носить жемчуг зимой. А как развивать черты характера, связанные с хорошим Юпитером? Через поклонение святым. Есть такой закон. Кому поклоняешься или о ком думаешь? Те качества ты будешь получать. Если вы все время будете думать о каком-то идеале, вы будете похожи на него. У вас будут появляться автоматически те качества. В этом заключается смысл ритуальных действий. Понятно, для чего они нужны? Ритуал означает, ты искусственно заставляешь себя думать. Например, в церковь мы приходим, да, и стоим перед иконой и крестимся. Богу это 100 лет не надо, твое вот эти вот движения рук. Ему нужно другое, чтобы ты думал о нем в это время. Вот для чего это делается. Все ритуалы именно для этого предназначены. Например, стоять, допустим, петь. Что ты в это время? О ком ты поешь? О нем. Ты думаешь. А йоги, они уже не нуждаются в каком-то обрядовой деятельности. Не нуждаются. Они постоянно о нем думают. Но нам это необходимо. Поэтому обрядовая деятельность, она необходима людям, которые находятся на начальной стадии развития. Поэтому существует столько много храмов. Храм видим, о Боге вспоминаем. Церковь видим, о Боге вспоминаем. Вот для чего. Это колокол ударил, о Боге вспоминаем. Кстати, колокол тоже связан с Юпитером. И звук колокола создает звук ОМ. ОМ. ПОМ. ОМ. ОМ очищает прану, очищает ум. И раньше, я знаю, даже вот в древние времена в славянских странах, вот в Киевской Руси, вот в России древней, правильно отливали колокола, и были целые мастера, которые умели правильно бить в колокола. Это целое искусство. Очень сильно очищает сознание. Звук колокола очищает эфир. Колокольчик тоже эфир очищает. До сих пор сейчас святые ходят с колокольчиком в Индии. Очищает. Отгоняет всех духов, всем чистую силу. Колокольчики. Змей отгоняет, кстати. Если у вас змеи где-то водятся, а я заметил, что здесь много змей водится. Вот. Допустим, я заметил. Я здесь был осенью, видел, что много змей под Днепетровском. В этих степях. Что, не знаете, что у змей много? Вот даете. И, в общем, что нужно сделать? Палочку, вы по лесу идете, например, по лесу, грибы собираете или что-нибудь там, или ягоды собираете. Ну, грибы, кстати, не лучшая пища. Лучше ягоды собирать, травы полезные. Собираете, допустим, травы, и на посох можно колокольчик одеть. Вы просто идете, у вас колокольчик звенит. Смотрите, лесные всякие духи существуют, которые могут вас заблудить и могут вас напугать. То есть там их полно водится. Они к вам не пристанут. И змеи вас не укусят. Они боятся этих звуков.